Ковбой из Манхэттена. Глава первая. Лето в Манхэттене в самом разгаре. Водители такси хитро поглядывают на вас и говорят, что виновата не только жара, но и большая влажность. На девушках этим летом меньше одежды, чем обычно. Зато больше случилось убийств и ограблений, и все собираются поехать отдыхать в Коннектикут. Я же подумал, что останусь здесь, ведь загрязнение воздуха всех нас достанет в равной степени. И коннектикутцев, и жителей Нью-Йорка. Я сидел у себя в бюро в 4 часа дня и думал, что, черт возьми, что же я здесь потерял, когда мог бы находиться в каком-нибудь баре с кондиционером и подтягивать холодный мартини. К тому же у меня как раз не было секретарши, а дела шли так плохо, что я даже не был уверен в том, что можно вообще позволить себе какую-нибудь роскошь. Внезапно хлопнула наружная дверь, и в приемной раздался стук каблучков. Я только подумал, что пришло время убирать ноги со стола, как в бюро вошла Саламати Джейн. На двери написано: «Мистер Бойд, акционерное общество с ограниченной ответственностью», — холодно сказала она. «Вы выглядите весьма ограниченно. Значит, вы и есть Бойд?» «Да, меня зовут Дэнни Бойд», — ответил я. «И я даже бился на Черном каньоне, но только их предводитель на верблюде в черной шляпе ускользнул от меня». Она была одета таким образом, словно собиралась сниматься в новом вестерне, начиная с белой амазонки и кончая лакированными сапогами. Волосы медного цвета свободно падали на плечи, а широко поставленные глаза были необычайной синевы. Нос узкий, прямой и презрительно сморщенный, а широкий подвижный рот она, казалось, унаследовала от Фавна. На ней была короткая голубая куртка и голубые штаны, но такие узкие, что я не решился предложить ей присесть. Ведь всякое может случиться. «Значит, вы что-то вроде детектива?» «Не вроде, а настоящий детектив, и причем высшего сорта». Сказав это, я повернул голову влево, чтобы она могла полюбоваться моим профилем. «Я слышала, что вы прожженный негодяй, который за деньги делает все, что угодно, и всегда с успехом». «Прошу садиться», — все-таки предложил я. «И смягчите, пожалуйста, ваше выражение». Она села в кресло для посетителей, и, к моему удивлению, брюки не лопнули. Небрежным движением руки сдвинула она шляпу на затылок, закинула ногу на ногу. Я внимательно посмотрел на ее ноги, но шпор не обнаружил. «Я Primal Hill», — сказала она. «А свои комментарии сберегите для будущего». У меня создалось впечатление, что она немного не в себе. Я повернул голову вправо, чтобы она увидела мой профиль с другой стороны. Но она и глазом не моргнула. «Окей», — сказал я. «Итак, вы Primal Hill, а я Дэнни Бойд. Что случилось? Вас что, кляча переехала в Центральном парке?» «Я приехала из Вайоминга», — начала она. «Мой отец умер 3 недели назад и оставил мне свое ранчо». «И у вас неприятности с похитителями скота? Воруют бизонов? Сознаюсь, что мое представление о мире за пределами Нью-Йорка весьма туманное. Или же переселенцы ломают ваши ограды?» «Что с вами?» — удивленно спросила она. — Насмотрелись вестернов по телевидению? — Но ведь у вас ранчо, — сказал я. — А на ранчо должен быть скот? Или я ошибаюсь? — У меня ранчо, предназначенное для отдыха, — сухо возразила она. — У нас достаточно скота, чтобы декорировать ландшафт, и достаточно лошадей, чтобы гости могли кататься верхом. Есть у нас и несколько бунгало с кондиционерами, разумеется, где наши гости могут переночевать. Есть и гостиные, где гости развлекаются, пьют мартини и так далее. Хм, очень заманчиво. Но все зависит от сезона, — сказала она. Мой отец много путешествовал, но когда возвращался на ранчо, то любил попировать всласть. Точнее говоря, он все время пировал, когда был на ранчо. И вот однажды он сильно напился, сел в седло и умчался в направлении к реке. У лошади... разум лошади. И она внезапно остановилась у обрыва. А моего папашу... нашли на следующее утро в реке, с лицом искаженным от ужаса. Должно быть, здорово нагрузился. Он всегда пил только чистое. «Приношу вам свои соболезнования», — вежливо сказал я. Она неопределенно повела плечами. «Несчастный случай. Так, во всяком случае, я полагала вначале. Но теперь я начала сомневаться». «Почему?» «Из-за людей», — ответила она, — «двух мужчин и одной девушки. Они представились друзьями моего отца и сказали, что приехали на ранчо немного отдохнуть. Разумеется, за плату. На этом они настояли. Сообщили, что они побывали с моим отцом во многих местах, в Лас-Вегасе, Рено, Санта-Бае. Из их слов можно было предположить, что они знали его даже лучше, чем я. И первые дни они действительно вели себя очень мило. А однажды вечером, когда мы сидели за рюмкой виски, они сказали, что отец задолжал им деньги. Говорил об этом грузный тип. Он называл себя Вилли Фаррелл. Он добавил также, что мой отец, разумеется, не доверял деньги банку, так как такие деньги банку не доверяют, и они пришли к выводу, что деньги спрятаны где-то на ранчо. Я ответила, что понятия о них не имею. И тогда они перестали быть моими гостями. «А вы действительно не знали, о чем они говорят?» «Знала», — ответила она. «Мой отец всегда называл это «путь к одинокой сосне». Внизу на берегу реки стоит большая старая сосна, в которую лет 10 назад ударила молния, и теперь она стоит полуобгорелая. Там есть дупло, и в нем отец держал свои незаконные деньги. «Вниз по реке» — так называлась его любимая песня. Когда он напивался, то становился сентиментальным и начинал петь. Я полагаю, что он разбогател на разных темных делах и не хотел отдавать львиную долю финансовому ведомству. «А какого рода делами занимался ваш отец?» «Он никогда мне этого не говорил, а я не спрашивала, потому что знала, что вместо ответа он залепит мне пощечину. У моего папочки была тяжелая рука. У тех троих руки не такие тяжелые, но зато очень ловкие». И что случилось дальше? Какое-то время я выдержала. Минут 10, наверное. Но за эти 10 минут я хорошо их поняла. Да и они меня. И я подумала, что если не скажу им, где отец прячет ящик с деньгами, то они продолжат свое дело, и, возможно, я этого не перенесу. И в конце концов я решила сказать им правду. Вилли послал другого типа за деньгами, и когда тот вернулся с ящиком, Вилли так обрадовался, что даже сделал мне подарок, так ударил по голове, что я находилась без сознания до следующего утра. За это время они успели скрыться вместе с ящиком. «Вы знаете, сколько там было денег?» «Я уже говорила вам, что никогда не спрашивала об этом отца. Я знаю только, что он много ездил и много совершал сделок». «А в полицию вы не обращались?» Она презрительно выпятила нижнюю губу. «Что с вами, Бойд? Вы меня считаете идиоткой? Ранчо и все остальное, что отец оставил мне, является законным наследством. Разве я могу рисковать? Да и кроме того, что полиция может сделать в этом случае?» «А что, черт возьми, в этом случае могу сделать я?» «Вы можете найти эту троицу», — сказала она. «В ящике были не только деньги отца. Там находились и мои деньги. 9 или 10 тысяч, а также драгоценности, которые достались мне после смерти матери. Ну, как вам нравится мое предложение? Если вы их найдете, постарайтесь вернуть назад то, что возможно». «Вы что, шутите? Ведь они, можно сказать, и везде, и нигде». «Судя по их словам, они очень хорошо знали моего отца», — сказала она уверенно. «Значит, их нужно искать в городах, которые он упоминал. Лас-Вегас, Рено, Санта-Бая. Там вы наверняка наткнетесь на их след». «Шансы минимальные», — ответил я. «Ну, предположим, случится чудо, и я их найду. И что я им скажу? Что где-то в Вайоминге живет маленькая злая Праймал, которую вы обчистили, и вы должны вернуть то, что принадлежит ей, иначе вам не сдобровать». Я уже сейчас могу представить, как они расхохочутся. «Вы бы, наверное, не отказались, если бы вам кто-нибудь дал взаймы ума, Бойд, не так ли?» Она покачала головой. «Вам должно быть ясно, что мой отец приобрел эти деньги незаконным путем. Они знали о нем все или почти все, и поэтому напрашивается вывод, что они занимаются такими же делами. Вы должны найти их и выяснить, какими именно делами они занимаются. Этим вы получите в свои руки козырные карты. Потом вы должны узнать, что осталось от денег, и припугнуть их как следует. Понятно?» «Все это понятно», — ответил я. «Но ведь они тоже не будут сидеть сложа руки». Она пожала плечами. «Если вы так смотрите на вещи, Бойд, вам надо подыскать себе другую работенку». «А вы представляете, во сколько обойдется вам первая часть задания — поиски их?» «Я об этом думала». Она улыбнулась. И эту улыбку можно было назвать улыбкой мертвеца. «Бюро у вас довольно скромное, Бойд. Даже нет секретарши. Видимо, время у вас есть. Попытайтесь заняться этим в течение месяца. Я оплачу ваши расходы и плюс $1000. А если доведете дело до конца, то получите еще и треть того, что вам удастся вернуть». На этот раз ее улыбка была более привлекательной. Что вам терять?» Последняя фраза мне понравилась. Действительно, что мне терять? Уже одна мысль о том, что я могу смыться на целый месяц из жаркого и душного Манхэттена, была очень заманчивой. «Судя по всему, вас нельзя назвать доверчивой», — сказал я. «Какие же гарантии я должен дать вам в том, что я не заберу просто эту $1000, составив в придачу большой перечень расходов, и не поеду кутить в Рено или в Лас-Вегас?» «Я могу вам довериться», — сказала она равнодушно. «Мне вас рекомендовали, Бойд, и каким бы вы ни были, мне сказали, что на вас можно положиться». «Еще одно», — продолжал я. «Предположим, я их найду и заставлю вернуть какую-то часть денег. Как вы узнаете, сколько мне удалось из них выжать, уж не хотите ли вы меня уверить, что полагаетесь на мое честное слово?» «Вы правы», — ответила она. «Как только вы их найдете, вы позвоните мне. После этого появлюсь я. Ведь я должна буду удостовериться, что это именно те люди. Не говоря уже о деньгах, мне будет приятно посмотреть на их кислые физиономии». Я поразмышлял ровно 2 секунды, а потом кивнул. «Окей, вы меня убедили, Праймал Хилл. Никаких гарантий, никаких обещаний, вообще ничего, если не считать того, что вы выкладываете на стол $1000. Она сунула руку в карман брюк и вынула оттуда чек на $1000. Я взял его и положил в свой карман. «Как звали вашего отца?» «Джо Хилл», — ответила она. «Это был высокий и крепкий мужчина, выше, чем вы, Бойд, и, наверное, раза в 3 суровее вас. У него были густые темные волосы с сединой на висках и большие усы, крупные карие глаза, густой баритон, и смеялся он часто и много. И он любил напиваться, вскакивать в седло и мчаться в опасных направлениях. Если вы хотите отпускать плоские шуточки в адрес моего отца, Бойд, — сухо заметила она, — то делайте это в мое отсутствие. А у этих 3 мушкетеров, которые скрылись в сумерках с вашими деньгами, случайно не было имен?» «Конечно, были», — ответила она, — «но я думаю, они назвали мне ненастоящие имена». «Вполне возможно», — согласился я, — «и тем не менее я хотел бы их услышать. Один назвался Вилли Фарреллом, как я уже говорила. Самый высокий и самый крепкий. У него светлые волосы, он любит смеяться. Он вдоволь насмеялся, когда они меня мучили. Другой назвался Уолтом Карсоном. Среднего роста, стройный, лет 30. Черные волосы, холодные темные глаза. Очень немногословен». «А девушка?» — спросил я. «Фэй Николс, лет 25. Коротко стриженные светлые волосы, зеленые глаза, красивая фигура. Наверняка притягивает мужчин как магнитом, совершенно не утруждая себя. Мне показалось, ей совсем не понравилось то, что сделали со мной те 2. Но она не вмешивалась и ничего не говорила». «Они больше не упоминали никаких городов, кроме тех 3?» Она отрицательно покачала головой. «Нет, и у вас есть выбор, Бойд. Откуда хотите начать?» «С Санта-Баи», — ответил я. «Этот город я знаю лучше 2 других. Позволю себе сказать, что там роскошный пляж». Она улыбнулась. «Если я найду вас чересчур загорелым, то задам кучу неприятных вопросов». «Предположим, совершится чудо, и я их найду», — сказал я. «Как мне отыскать вас в этом случае?» «На ранчо. Ближайший городок называется Ларами, хотя и находится далеко от ранчо. Ранчо называется Сухая Глотка». «Значит, договорились?» «Сухая Глотка?» Я недоверчиво посмотрел на нее. «Что за странное название?» «Так назвал ранчо мой отец», — ответила она. «А он любил юмор и умел его ценить. Возможно, он и умер, заливаясь смехом. Такая мысль мне тоже иногда приходит в голову».